Книга первая. Пролог. Дверь тренерской распахнулась, и в кабинет вошла девушка. Сидящий за столом человек поднял глаза, собираясь высказать внезапному визитеру все, что о нем думает, и обомлел. «Ксюша!» Не веря в то, что это и в самом деле она, выдохнул мужчина и тут же поднялся из-за стола. «Привет!» Гостья улыбнулась, изучая его лицо жадным взглядом. Морщинки на лбу стали более отчетливыми, на висках появилась едва заметная седина. Но в целом он не изменился. Разве что стал еще интереснее. Будто прошедшие годы прибавили ему шарма, зрелости. «Ты как тут?» Он вышел на середину комнаты. В глазах плескалась неприкрытая радость. «Слышала, что ты остался без хореографа». Девушка открыла сумку и, немного покопавшись, вытащила из нее диплом. «Вот, теперь он у меня есть. Жень!» Она стала более серьезной. «Возьмешь меня на работу?» Евгений открыл диплом и внимательно изучил его. Затем опять посмотрел на Ксюшу. «У меня и в самом деле нет хореографа». «И?» Они некоторое время смотрели друг другу в глаза. «Уверена, что справишься?» Он отвел взгляд первым. «Была бы не уверена, не пришла бы к тебе». Ксюша опустилась на стул и взглянула на Евгения снизу вверх. «Ты приходишь ко мне через... Сколько лет прошло, Ксения?» Он усмехнулся и покачал головой. 8, 9. «Почти 9». Она на секунду застыла. Потом, будто согнав мимолетное оцепенение, вскинулась и, отбросив длинные волосы, спросила. «Ну так возьмешь меня к себе?» «Ты всегда была настырной». Женя улыбнулся. «Давай попробуем. Если все пойдет хорошо, то так тому и быть». «Я тебя не подведу». Она расплылась в удовлетворенной улыбке. «Насколько я понимаю, у тебя сейчас совсем немного ребят катается». «Да. Решетникова с Самойловым Максом. Еще одна пара, но они пока по юниорам. И еще девочку я взял, одиночницу». «Ну, Макс с Алисой понятно», – отозвалась Ксения. «Юниоров я твоих тоже видела, талантливые ребята. И сразу заметно, что твои». Она усмехнулась. «А что за девочка? Я ее знаю?» «Вряд ли». Евгений взял со стеллажа коробочку с чайными пакетиками и закинул один из них в кружку. Поискав, достал вторую чашку и поставил на стол перед гостьей. «Лично, во всяком случае. А так наверняка слышала о ней. Это Меркулова. Она в 14 выиграла юниорский чемпионат мира, а вот потом пропала». «Меркулова?» – настороженно переспросила Ксюша. «Лиза Меркулова? Сестра Сережи?» «Да», – Женя включил чайник. «Жень!» – озадаченно протянула Ксения. «А ты не боишься?» «Мы все профессионалы», – проговорил Евгений и, вытащив из тумбочки пачку печенья, положил на стол. «То, что было в прошлом, не должно мешать продвижению к цели. Ребята это прекрасно понимают». «Да, не должно». Она с грустью наблюдала за тем, как он разливает воду по чашкам. «Не должно», – повторила одними губами, когда он отвернулся, ставя чайник на прежнее место. Ксюша не видела тоскливого взгляда, которым смотрел на нее Евгений, и, погруженная в собственные мысли, не услышала его вздоха. «Расскажешь, как ты жила все это время?» – спросил он, выводя Ксюшу из задумчивости. «Расскажу», – она провела пальчиком по краю чашки. «Только тогда нам будет нужно много чая».